Я, орк. Том 3. Глава 1. Стены содрогнулись от врезавшегося в них мощнейшего заряда негативной энергии. С потолка посыпалась пыль. Пол качался почище палубы утлой яхты в кроющую небом мглой бурю. Казалось, вот и пришел конец моей истории в новом мире. Но зря мы, что ли, готовились целые сутки. Начертанные вороновским защитные пентаграммы надсадно трещали и обращались выгоревшими пятнами, но их совокупность продолжала удерживать Велиала в ловушке. Благовония исправно накуривали его не хуже упоротых пчел, сбивая прицел и путая мысли. Ясному разуму сильно мешала еще и обуревающая его ярость. Архидемон был настолько высокомерен, что и представить не мог моего предательства. В совокупности все эти факторы давали нам довольно призрачную надежду на выживание, которую я собирался сделать более материальной. «Барбатос!» — мысленно закричал я во всю мощь мысленных легких, параллельно поливая морду ревущего демона яркими молниями. По эффективности это примерно как шлепать бегемота мухобойкой, но дополнительно сбить ориентацию лишним не будет. Пентаграмма развалилась. Нужен план, она не могла развалиться. Возмутился демон. Я сам ее проверял. Да и ты должен был. Надежный план же. Ага, как швейцарские часы. Как только сгорят сдерживающие пентаграммы, нам конец, а следом и тебе. Думаешь, Велиал простит тебе предательство, и чего ты от меня хочешь? Обреченно спросил он. Приди и сражайся с ним, пока он слаб. Я же чувствую, ты рядом. Тогда меня точно уничтожат свои же, это невозможно скрыть. Спрячешься в нашем мире. Я зарычал, через призму собственного дара ощущая, как нарастает мощь Велиала. Ну же, ты ведь наверняка размышлял над этим. Ты прав, мне понадобится помощь. Ты должен снять клятву с того демона в кошачьем облике не посещать ваш теперь уже наш мир, если взамен он поклянется не причинять вреда смертным, не считая самообороны. Провокации ударить первым ею не считаются. И мы мысленно ударили по рукам. Могло показать очень глупым, что я вот так трачу время на переговоры с демоном, пока у меня тут Велиала стены бьется. Но я не сидел сложа руки, атаковал глаза вместе с миной, пока Вороновский пытался чинить и рисовать новые пентаграммы на пару с Кирой. Сати, увы, потеряла сознание в самое начале битвы и лежала у стены, ее едва не завалило после очередной вырвавшейся из защитного контура энергетической волны. Вариант побега я даже не рассматривал, от архидемона не сбежать и не спрятаться. Более того, я не мог просто взять и выпустить его в беззащитный мир. Покуда неповоротливая бюрократическая машина Инквизиции и Империи раскрутится, он сожрет половину мира и весело постукается со второй. Ну уж нет, у меня есть козырь, и я им воспользуюсь. Ты, взревел Велиал, замерев на месте. Я так и знал. Раз знал, чего не пришел в гости, ухмыльнулся Барбатос, быстро слетев вниз по лестнице. Решили бы все по-братски. Рорк, от крика архидемона задрожал весь замок. Мина с визгом схватилась за голову, прикрывая чувствительные уши. Снаружи наверняка началось мощное землетрясение. Я пощажу тебя и всех твоих близких. Если ты прямо сейчас выпустишь меня и поможешь удержать этого предателя, вы получите иммунитет и теплое место в новом мире. Клянусь, а он не идиот. Будь на моем месте кто-то менее принципиальный или разумный, он бы непременно согласился. Вон и Барбата скинул на меня опасливый взгляд, готовясь отбиваться от моих полупрозрачных алых нитей. Сегодня ты умрешь, Велиал, с как можно более уверенным видом рассмеялся я, стирая потекшую из носа кровь. Аура архидемона пробивала меня даже через антимагическую защиту, остальным приходилось гораздо хуже. Брошенный в сторону мимолетный взгляд показал, что на ногах осталась одна Кира. Не стоило тебе связываться с орками. На этом наши переговоры закончились. Велиал забился о свою темницу вдвое активнее, и, мать его, по стенам зазмеились огромные трещины, а целыми осталось не больше трети пентаграмм. Мой верный топор сгорел, и я как-то не удосужился найти ему замену, о чем теперь жалел. Влил побольше силы в кулак и с яростным ревом бросился на архидемона, страшным усилием собственной воли и напряженного до предела дара пробивая его барьер. Есть! Большой зеленый кулак врезался точно в переносицу, лаская мой слух хрустом ломаемых костей. На волне эйфории я даже не ощутил ответного удара. Мое тело обрело невесомость, и я чуть было не пробил собой ближайшую стену. Мой череп оказался очень тверд и крепок, боли почти не было. Подумаешь, немного шатает. Утвердившись на ногах, собрался рвануть в повторную атаку на изумленного моим выживанием Велиала, как Барбатос наконец вступил в игру. За спиной высшего демона распахнулись голубоватые кожистые крылья. По ним беспрерывно побежали ярчайшие электрические разряды, собираясь в извивающийся бич. Заметив его, Вильял расхохотался и на время прекратил атаки. «Ты правда хочешь потягаться со мной силой? Ты, жалкий червяк, слабейший не только среди всех герцогов, но и графов. Главное, не размер, а умение», — ухмыльнулся Барбатос, поигрывая плетью. «И это я так, для красоты и эффектности. Разумеется, бич молнии не убьет тебя, зато отвлечь вполне сможет. Познакомься с моим питомцем». Тень за спиной Вильяла сгустилась и обрела очертания гигантского кота. Не отрываясь от пола, он в несколько прыжков преодолел расстояние наскованного архидемона, не забыв прошипеть по дороге. «Еще раз назовешь меня своим питомцем, и я расскажу орку о твоей коллекции кукол». Не знаю, кто взвыл громче, Вильяла или Барбатос, оба старались как могли. Мой враг ощутил всю прелесть вонзающихся в яйца зазубренных когтей. Демонический кот намертво вцепился в пах своей жертвы и не отлипал, несмотря на сыплющиеся на прочную шкуру удары. Барбатос же приподнялся на непрерывно испускаемых молниях. Когда он больше начал напоминать ангела, а не демона, они разом окрасились в алые и ударили Вильялу в голову. Очередная мощнейшая ударная волна разом уничтожила оставшиеся пентаграммы, и потолок над нами треснул. Мы с Кирой едва успели собрать наших потерявших сознание товарищей и отгородиться двойным барьером от падающих камней. Потемнело, я не видел ничего дальше вытянутой руки. Грохот не прекращался ни на секунду, резерв стремительно таял. Будто почувствовав мою приближающуюся слабость, Кира плотно прижалась ко мне, щедро делясь энергией. Я мгновенно ощутил себя на порядок сильнее, а она увереннее. Корсет плотнее обхватил горячую плоть суккубы, превратившись во вторую кожу, а взятая на всякий случай плеть ожила, наконец почувствовав достойную носительницу. Найденный в руинах артефакт легко рассек толщу камней, пробивая нам путь наружу. Мы выбрались неподалеку от заброшенного монастыря, жадно вдыхая прохладный осенний воздух. «Нам нужно вернуться». Я закашлялся, выплевывая темную кровь. «Нехорошо, мы еще не победили. Любимый, ты уверен?» Зрачки суккубы покошачьи расширились, полностью закрыв радужку. «Может, сбежим, он нас не найдет, я смогу нас спрятать. Сейчас лучший момент, чтобы избавиться от угрозы чудовищного размера. Я не хочу всю жизнь провести в бегах». Повернулся в сторону, где ощущал мощные демонические ауры, как раз чтобы увидеть целый гейзер из камней, грязи и крови. Барбатос и Вильял вылетели в потоках багрового пламени, непрерывно поливая друг друга энергией и заклинаниями. Следом с трудом вылез потерявший в размерах кот. Сейчас он был чуть крупнее обычного животного и почти не излучал энергию. «Два века копил и ради чего?» — совсем по-человечески вздохнул он, вытягиваясь рядом. «Знал бы, на что подписываюсь, остался бы в варпе навсегда. Не переживай, котяра, не все потеряно». Я машинально погладил его по голове, заводя уши назад и не обращая внимания на недовольное шипение. «Сейчас они ослабнут, и я его добью. С герцогом такой трюк может сработать, но король слишком силен, и его больше ничего не сдерживает». Он лениво зевнул, подставляя брюшко под почесушки. «Все равно оба демона слишком высоко, и мы с Кирой их не достанем. Скоро нас подвергнут великим мучениям». «И ты так спокойно о них говоришь?» – удивилась суккуба. «А чего мне переживать? Сбежать не получится, сражаться не могу, все зависящие от себя сделал. Так хоть погреюсь». Он хитро блеснул желтым глазом. «Не хочешь покувыркаться напоследок? Я еще аво-го, ай. Раз можешь говорить и думать о женщинах, то и сражаться тоже. Когда Вильял приземлится, отвлеки его, я нанесу решающий удар. Ты меня вообще слышал, смертный? Я потратил всю энергию, всю. Остался мизер». Он слегка растопырил лапку, подкрепляя свои слова красивым жестом. Я задумался. Пока Барбатос швырялся в Вильяла накачанными энергией молниями и воздушными иглами, а последний без всякой фантазии схватил герцога и пробивал им вековые стволы деревьев, у меня появилась безумная идея. Кажется, третий демон подумал о том же самом. Он повернулся ко мне с осуждающей мордой и весь сжался, угрожающе выпустив когти. «Нет, ни за что, никогда. Лучше я подвергнусь тысячелетним пыткам. Вильял, демон страха, у него так себе с фантазией. У нас нет другого выхода. Посмотри на Киру». Услышав свое имя, суккуба приосанилась и погладила себя по бедру. Над ее головой очень вовремя случился очередной взрыв, обдав выставленный ею барьер ударной волной и нестерпимым жаром. «Видишь, насколько мы вместе сильнее?» — Представь, что будет с тобой. Да ты же гребаный моралист. Обложишь меня запретами, и я ничего не смогу. Людей не трогай, эльфов не трогай, орков я сам трогать не хочу. Если они все такие, как ты, я лучше в варпе посижу. Повторяешься, поморщился я. У меня много врагов. Кого-нибудь из них могу скармливать тебе. Тех, кто совершил страшные преступления, вроде графа Килсита. Мне ни о чем не говорит это имя, проворчал кот больше для порядка. Мой новообретенный дар подсказывал, что демону нравилась идея. Мне нужна лазейка, шанс, возможность, называй как хочешь. Заключим договор на один век, с возможностью продления при согласии обеих сторон. Я бы мог подчинить его силой. Уверен, когда вместо крови в жилах кипит адреналин, да еще и с поддержкой верной суккубы, я легко справлюсь с обычным демоном. Он по рангу максимум старший, да и то из самых низов. Но мне требовалось от него не сила, а умение и сотрудничество. Выжив во время эпохи хаоса и веками успешно скрываясь от людей, он точно многое знал. Вместе с артефактами Кира это давало нам тот самый шанс. В победу Барбатоса я верил все меньше. В качестве воина демон и впрямь оказался жалок. Велиал добьет его в любую минуту. Обещай мне никого не убивать и не жрать без моего четкого согласия. И, само собой, выполнять приказы. Договорились. Давай быстрее. Нетерпеливо зашипел кот, неожиданно вцепившись мне в руку острыми когтями. Наша с ним кровь смешалась, знаменуя заключение договора. А вот да ты, мать его, избранный. Я ощущаю себя высшим. Теперь я знал имя своего нового подчиненного демона, Максвеллу. Он быстро вернул себе прежние размеры и продолжил расти, сравнявшись как минимум с рысью. А я получил довольно странный дар, иммунитет к ментальному воздействию. Пожалуй, оно и логично, когда твоя хозяйка высшая суккуба, но как это сейчас поможет? Мы с девочкой ударим разом, выложимся по полной, поцарапаем, потреплем. Макс неторопливо вылизывал переднюю лапу, пока Велиал окончательно загонял Барбатоса в угол. Герцог врезался в землю, пропахав огромную борозду и скрывшись в глубокой воронке. Мы создадим брешь, дадим тебе время на один удар, воспользуйся им, Мрю. Велиал выглядел потрепанным. Не хватало одного крыла, морду и пах покрывали глубокие царапины, по всему телу распространились ожоги в виде молний, но он все еще был чудовищно силен. Троица демонов атаковала друг друга без предупреждений. Несмотря на свои слова, Макс не по-джентльменски забрал у Киры первый удар. Он не придумал ничего лучше прыжка в лоб. Велиал отмахнулся от него, как от назойливой мухи, и заорал нечеловеческим голосом. Демон-кот мертвой хваткой вцепился когтями и зубами в кисть архидемона, бешено размахивая хвостом. «Еще один предатель! Я уничтожу тебя и выброшу остатки в свой нужник!» Велиал замахнулся, сконцентрировав чудовищный заряд в своем кулаке. Максвелл в последний момент оттолкнулся лапами и ускользнул. Архидемон не успел схватить его за шкирку и со всей силы ударил сам себя, оторвав собственную руку. «Кира, давай!» – заорал я, бросаясь на Велиала слева. Для одаренного демонолога напитанная силой артефактная плеть выглядела страшно. Она легко могла пробить насквозь толстую каменную стену или покрытую защитными рунами броню. Ее хозяйка была очень опасной и могущественной суккубой. Страшное оружие оставило на закаленном теле Велиала глубокую полосу. Не добравшись до сладкого мяса и хрупких костей, оно с разочарованием покинуло рассеченную плоть для очередного удара. Но архидемон перехватил жало и дернул на себя, одновременно пустив по нему чудовищный энергетический заряд. Мне показалось, я услышал агонизирующий крик разумного артефакта. Точно не уверен, в ушах давно стоял оглушительный противный звон. Подчинив Киру и Макса, я стал гораздо сильнее как демонолог. Мне хватило собственного резерва, энергии и ярости, чтобы в руках появился сотканный из багрового пламени топор. Выдав свой лучший рев, я подпрыгнул, помогая себе силовым импульсом. Со стороны, наверное, смотрелось красиво, большой зеленый орк взлетает над разъяренным демоном, занеся над головой топор. Антимагия служила отличным щитом, развеивая брошенные в меня алые щупальца и позволив долететь. Призрачное лезвие ударило точно по лбу архидемона, пробившись через бронированную кость. В тот миг для меня не было ничего слаще звука раскалываемого черепа. Я добрался до мозга. Ему конец. Секундное торжество сменилось злым отчаянием. Велиал замер на месте и неудержимо хохотал. Я повис в воздухе, держась за застрявший в башке архидемона топор, а он ржал надо мной. Жалкий червяк, неужели ты правда думал, что вы сможете победить меня. Я король ада. Я не скован жалкими ограничениями ваших тел. Отруби мне все конечности, лиши крови и сожги все в прах, я все равно останусь жив. Тебе не убить меня, червь. Он сложил два пальца и выписал мне щелбан. Ух, далеко я полетел, пробив спиной несколько деревьев. Я не ощутил столкновения с землей, просто все силы разом покинули тело. Даже головой не способен был пошевелить. Мог видеть лишь кусок горящего тела и стоящую на четвереньках Киру. Ошеломленная отдачей от уничтожения хлыста суккуба пыталась подняться на ноги. «Смотри, что я сделаю с твоей женщиной. Она будет развлекать меня до тех пор, пока ты не взмолишься о пощаде, а затем и после». Вилиал разом выпустил мерзкие щупальца, пригвоздив всех к земле. Орочья ярость не помогла, так что я привычно отключил эмоции, возвращая себе холодный разум. В будущем это было чревато неконтролируемыми приступами гнева, но я готов пойти на это. Что угодно, лишь бы стереть мерзкую ухмылку с морды Вилиала. «Чего ты с ним возишься?» Раздался в голове недовольный шепот Барбатоса. Высший демон оставался лежать в своей уютной воронке. «Наверное, притворялся, не могли же нам обоим перебить позвоночник. Добивай, он здорово ослаб. Я пытался, ты разве не видел?» Ударил прямо по гнилой черепушке. Обратился к своему резерву, пытаясь сформировать примитивную сферу. «Ничего, теперь я пуст, неправильно делаешь». Барбатос перешел на тон, который меня всегда бесил. Именно им он читал лекции в академии или костерил нерадивых студентов. «Ты повелитель демонов, не сражайся сам, пусть это делают другие. У меня почти не осталось сил. Кира и Макс слишком изранены. Предлагаешь заключить договор еще и с тобой? Вилиал выбил из тебя последние мозги. Вспомни свой главный дар, который один на миллион». «Точно, в горячке битвы часто забываешь нужные вещи. И мне очень вовремя напомнили о главной. Нужно будет сказать ему спасибо без обычного сарказма». В воздухе было очень много энергии. Вилиал не сдерживал себя, расплескивая ее во все стороны. «Хорошо, когда твой резерв практически бесконечен. Барбатос, к примеру, действовал гораздо изящнее и экономнее, выдав все накопленное за много веков, но это ему не помогло. Зато теперь мне было чем управлять с помощью моего дара антимага. Подчиняясь мысленному приказу, в меня потекла вся негативная энергия из округи. Я уже говорил, что ее было очень много. Хватило бы на еще одного архидемона. Мышцы страшно заныли, очень хотелось содрать с себя горящую кожу, и в то же время я никогда не чувствовал себя настолько могущественным. Почуяв угрозу, Вилиал замер в шаге от Киры, занеся над суккубой ногу. Он резко повернулся ко мне, покрывшись многочисленными барьерами. Взмахом руки я развеял его атаку и шагнул к нему, не отказал себе в удовольствии, врезав по его наглой морде. Щиты архидемона вспыхнули и погасли, пропуская мой кулак. Еще один приятный хруст, и вот настала его очередь прореживать собой оставшиеся деревья. Архидемон с заметной вмятиной на морде мгновенно вскочил, собираясь атаковать меня, но было слишком поздно. «Я бы с удовольствием уничтожил тебя, но, пожалуй, не сегодня. Времени мало, а у меня другие дела есть. Дома осталась невыгуленная собака. На самом деле я прекрасно понимал, что не смогу долго сдерживать рвущуюся из меня энергию, слишком слабое тело и резерв для такого объема. Никакая антимагия не поможет, когда меня банально разорвет изнутри. Но ничего ведь не мешало немного позлить пышущего яростью архидемона. Поиграли, и хватит. Хорошо тебе провести вечность в аду. Нужное плетение я помнил по урокам Барбатоса. Будущие охотники на демонов проходили его чуть ли не первым. Герцог Хаоса на своем уроке велел забыть все, что написано в учебниках, и с гордостью представил улучшенную форму с завитушками в виде котиков. Не знаю, была это неудачная шутка или они действительно работали, но результат был налицо. Охваченный заклинанием изгнания, Вилиал взревел напоследок что-то о жалких червяках и исчез вместе со своей давящей аурой. Я устало вздохнул и оперся о ствол чудом уцелевшего дерева, медленно опускаясь на горячую землю. Очень хотелось спать. Рорк. Кира подползла ко мне и устроилась рядом. Там, кажется, машина едет. Сейчас. Я широко зевнул, закрывая налитые свинцом веки. 5 минуточек, и мы их всех постукаем. Глава 2. Очнулся я внезапно. Огромный плюс, больше никаких кошмаров. Договор с Максвеллом закрыл для Вилиала лазейку в мой разум. Минус не меньшего размера. Я понятия не имел, где мы находимся. Первым делом заметил высокий матерчатый потолок, похожий на шатер. Выкрашен он был в казенный зеленый цвет, при одном взгляде на который в груди родилась глухая тоска. От остального шатра меня отделяла ширма. Я сел на железной раскладушке и с раздражением отодвинул ее в сторону, тут же об этом пожалев. Рорк, пахнущий свежей травой рыжий вихрь набросился на мою грудь, надавив на все сломанные ребра разом. Мина крепко обняла меня и повисла на шее, вызывая одновременно радость и боль. «Ты очнулся, мы так переживали, а что, были сомнения?» Я тихо рыкнул, попытавшись аккуратно отодвинуть рыжий генератор проблем. «Фиг там, застрявший якорь то проще вытащить. Мина, мне больно, ой, прости». Она поспешно отстранилась, теперь вцепившись в мою руку и поглаживая пальцем чувствительную кожу. «Максимилиан говорил, тебя поразило огромное количество демонической энергии. После такого никто не выживал. Значит, буду первым», — усмехнулся, осматриваясь. Мы находились в некоем аналоге полевого госпиталя. Вдоль стен расставили отделенные ширмами раскладушки. Помимо той, где лежала Мина, занятыми оказались еще две, с Сати и Вороновским. Темная эльфийка смущенно улыбнулась и посмотрела на свои перевязанные ноги. Баронет беззастенчиво храпел. «А где Кира?» Закралось нехорошее подозрение, стоило вспомнить о желании инквизиции забрать суккуба на эксперименты. «Ушла за едой», — спокойно ответила Мина. «Не переживай, все в порядке. Никто не пытался нас схватить. Напротив, вытащили из эпицентра, как я поняла. Где мы?» На мне не было никакой одежды, не считая огромных обтягивающих трусов. «Не слишком далеко от развалин», — заговорила Сати. «Я очнулась уже здесь. Почти сразу и рыжая. Максимилиан спросил нас о произошедшем и решил ждать, пока ты очнешься. Над тобой пытался колдовать целитель и очень много ругался. А больше никого не было?» Подумал я об Арбатосе и Максвилле. «Нет, инквизиторы нашли лишь нас пятерых. Я удивлена, что они вообще приехали», — вздохнула темная эльфийка. «Нет бы остаться и помочь, может, все прошло бы проще. Очень в этом сомневаюсь», — жизнерадостно заявил Максимилиан, отодвинув полог шатра и зайдя внутрь. Инквизитор щеголял новеньким мундиром с незнакомыми знаками отличия. «Решил сменить специализацию», — указал я на форму, сменившую привычную невзрачную одежду. «А, это издержки профессии. Приходится напоминать губернатору о чрезвычайных полномочиях инквизиции в случае демонических прорывов». Он старался напустить на себя беззаботный вид, но глаза выдавали охватившие его волнение и раздражение. Человек боялся, и было чего. «Рорк, как ты себя чувствуешь? Сможешь встать?» Вместо ответа я уперся в металлические края, слегка помяв хлипкие трубки, и медленно поднялся вместе с Миной. Кровать за моей спиной сложилась с громким щелчком. «И для кого их делают? Жутко ненадежная штука. Все со складов длительного хранения», — извиняющимся тоном заявил инквизитор. «Можешь пройти со мной? У меня есть несколько вопросов». Я кивнул и попросил Мину присмотреть за остальными. Ненадолго остановился около Сати. Темная эльфийка выглядела бледнее обычного, по ее лицу стекали крупные прозрачные капли, волосы слиплись, руки дрожали. Она бодрилась, заявив, что к рассвету будет в порядке. «Подумаешь, ноги сильно обгорели. В отличие от меня, на нее действуют целительные заклинания. Еще бы они убирали боль». Инквизитор терпеливо подождал, пока я поговорю с эльфийкой, и даже придержал передо мной ткань полога. Полевой госпиталь находился на окраине палаточного лагеря, несколько рядов жилых на десяток человек каждая, штаб, столовая, баня, оружейная. Максимилиан развернул бурную деятельность, невольно вызывая у меня вопрос, где это все было до призыва Велиала. «Позже, нужно добраться до защищенной зоны», — поморщился он. «Святой престол прислал наблюдателя. Формально у него нет никаких полномочий, но лучше ему ничего не слышать». Я кивнул, продолжая вести наблюдение. На первый взгляд здесь собралось человек 100, большинство из Тверской полиции и ополченцев. Жаль, Подлякова нет, с удовольствием посмотрел бы ему в глаза. Типично инквизиторских нарядов заметил всего несколько, организация действовала чужими руками. Максимилиан обитал в самом центре в шикарном белом шатре с алыми и золотыми полосами. Вход охраняла пара выреженных в шутов гвардейцев, внутри нас встретила полуголая девушка, которую инквизитор выгнал громким цыканьем. «Смотрю, ни в чем себе не отказываешь», — рассмеялся я. Смущение и раздражение мужчины веселили меня. Вообще новость о том, что мы все еще живы и не находимся в вечном заключении у Велиала, здорово поднимала настроение. «Тоже с длительного хранения?» «Именно. «Садись», — раздраженно бросил он и начал зажигать лампадки. Я заметил распространяющуюся с ароматным дымом тончайшую вязь заклинаний. Они полностью закрыли стены, пол и потолок, оставив нас в эдаком коконе. Не проще поставить обычный барьер от прослушки, так гораздо надежнее. Он занял место за столом, вытащил лист белой бумаги и постучал по нему изжеванной ручкой. «Докладывай. Кажется, это я недавно решил сдерживать приступы ярости. Пожалуй, с этим можно немного повременить». Я резко встал и схватил побледневшего мужчину за воротник, притянув к себе. «Докладывать? Тебе, а что еще мне сделать? Кофе тебе сварить?» Я остановил вторжение высшего демона. «Один. Где была вся ваша инквизиторская рать? Пожалуйста, успокойся. Не то я сочту тебя одержимым демоном и...» «Ну все, он нарвался». Первым ударом кулака я разломил дорогой на вид стол из цельного куска красного дерева пополам. Второй сдержал в последний момент, заменив его на обидную пощечину, врезавшийся в собственную кровать, нормальную. Инквизитор охнул и сполз на мягкий ковер. «Ты забыл, с кем разговариваешь? Я барон Российской империи, и заодно орк под покровительством общины. Или веди себя нормально, или следующим пунктом мы будем обсуждать условия дуэли за нарушение дворянской чести». «Хорошо, хорошо, я понял. Прости». Он замер и поднял руку. Немного подумав, я помог ему встать и посадил обратно на стул. «Я неправильно сформулировал свою просьбу. Можешь рассказать, что произошло? Сначала окажи любезность и ответь на вопрос, где все это было раньше? Злость никак не хотела отпускать меня, хоть я ее и вполне контролировал. Почему вы бросили против высшего демона группу первокурсников? Высшее руководство отказывалось верить в угрозу до самого прорыва. Когда он все же случился, было слишком поздно, сам понимаешь». Он развел руками и показал на соседний стул. «Все, что нас окружает, не из воздуха появилось. Я не верю, что ты смог развернуть все за день». Со вздохом опустился на свое место и принял предложенный бокал вина, сделав вежливый глоток. «Фу, кисляк, ты прав. Я, скажем так, прыгнул выше своей головы, применил чрезвычайные полномочия, забрал материалы со склада и передал тебе, вызвал всех, до кого смог дотянуться. Мы окружили монастырь кольцом, и я достал из хранилища одну очень опасную вещь. Если бы Велиал не явился, меня бы лишили сана». «Какую вещь?» В его словах от меня не ускользнуло главное. «Оружие на крайний случай, способное уничтожить архидемона и заодно все окрестности на 50 миль вокруг». Инквизитор слабо улыбнулся и отсалютовал мне бокалом. «Выпьем же за то, чтобы нам никогда не пришлось его применять. Оно еще здесь. С одной стороны, я был рад услышать, что у Максимилиана имелся хоть какой-то план, кроме бросим студентов разбираться с угрозой мирового масштаба. С другой, я хотел находиться как можно дальше от аналога тактического ядерного оружия. Нет, возвращено в спецхранилище. Больше не спрашивай, я вообще не имел права тебе рассказывать». Он тяжело вздохнул и разом осушил бокал, затем устало помассировав виски. Зато его исчезновение и поднятие по тревоге местных сил привлекло нужное внимание. Появление архидемона в нашем мире было подтверждено, и вместо наказания меня повысили. Я теперь крупная фигура, вот и веду себя подобающе образу, иначе не поймут. «Так ты расскажешь мне о произошедшем?» Я задумался. Нельзя сказать, что инквизитор мой друг, но и врагом не назвать. Скорее, между нами деловые отношения со взаимным недоверием. Как много он знает, стоит говорить все или лучше утаить некоторые нехорошие детали вроде второго пакта. Мое замешательство не укрылось от Максимилиана. Он издал еще один громкий вздох, в этот раз с нотками раздражения. «Рорк, любой другой инквизитор просто не дал бы тебе проснуться, или бросил бы в самую глубокую и темную яму и не посмотрел на титул. Барон, он, уж извини за прямоту, совсем не князь. Когда-то мы убивали даже поддавшихся демоническим уговорам королей. Ты прав», — неохотно признал я, решив ничего не скрывать. «Тогда слушай, история получится длинной. Я честно рассказал о нашей долгой подготовке, и как в первую же секунду весь план с тройной пентаграммой улетел в отхожее место. Затем описал сражение и свое решение позвать на помощь Барбатоса. И он пришел», — инквизитор очень удивился. «Странно, я его не почувствовал». «Да, он сражался всерьез, выложился на полную и измотал Велиала достаточно, чтобы я смог его изгнать и заодно запечатать проход. Можешь не переживать, в этом месте в ближайший век будет очень сложно призвать любого демона». «Да, ты постарался на славу», — медленно кивнул Максимилиан. «Спасибо за честность, я это ценю, правда. Похлопочу за тебя перед руководством, может, дадут хорошую награду. Особо не рассчитывай, нами управляют те еще скряги. Я делал это не ради благодарности, хотя отказываться не буду. Тут как с медалями. Кто-то менял их на французское вино или выбрасывал в реку, а кто-то искренне гордился. Я же, скорее, воспринимал награды как должное, никогда за ними не гнался, но и не отвергал. Главное, теперь он не сможет копаться у меня в голове и не попадет в наш мир. Насчет последнего я бы не был так уверен, вздохнул инквизитор. Ты нанес Вилиалу страшное оскорбление. Боюсь, он бросит все силы на то, чтобы прорваться и отомстить тебе. К тому моменту я стану сильнее. Да и вы, надеюсь, не будете сидеть сложа руки. Мы очень постараемся, слабо улыбнулся инквизитор. Он разлил нам по второму бокалу, и мы выпили не чокаясь. Что насчет Максвелла? Решил закрыть последний вопрос, пока мужчина пребывал в хорошем настроении. Того демона-кота, мы его не обнаружили, вероятно, сбежал или погиб при взрыве. Судя по описанию, он максимум старший, не опаснее твоей суккубы. Если объявится, я дам ему такой же статус. Это меньшее, что могу сделать. Спасибо, искренне поблагодарил его. Подбросишь до города, у меня завтра занятия, да и другие дела имеются. Ты серьезно? Я впервые видел Максимилиана таким веселым. Он громко хихикал в кулак, вытирая выступившие слезы. В Твери, между прочим, чрезвычайное положение. Все занятия отменены как минимум на неделю. Все равно нечего нам здесь больше делать, вздохнул я. Вообще паршиво, во время чрезвычайного положения все будут сидеть по домам, и кто тогда купит наш журнал, что еще закроется? Ну, тревога, считай, отменена. Все будет работать, кроме государственных учреждений. Мы пока проверим округу и зачистим возможные очаги мутаций. Он осторожно спросил, может, останешься? Вы получили неописуемо огромный заряд хаотической энергии, вам лучше быть под присмотром. Я понятия не имею, как ты не обратился в какую-нибудь тварь. Нас, орков, просто так не возьмешь. Настал мой черед улыбаться и покровительственно хлопать мужчину по плечу. Упс, едва не сломал ему еще и стул. Не волнуйся, я вытянул из нас всю энергию, когда изгонял Вилиала. Мне тогда требовалась каждая крупица. Хорошо, я распоряжусь, чтобы вас доставили в Тверь, сдался он. При малейших симптомах немедленно звони, с такими вещами не шутит, обязательно. Легко пообещал ему, разливая по третьей. Мы выпили за общий успех, и я вышел на улицу с улыбкой на лице и легким шумом в голове. Большинство обитателей лагеря побросали свои дела и смотрели на меня с уважением и благоговением. Рядом тут же материализовалась Кира, с гордостью взяв меня под руку. Губы улыбающейся суккубы почти не двигались, и я еле расслышал ее слова. «Они все завидуют тебе и уважают. Очень много обожания и восхищения». Я покосился на бывшую эльфийку. Корсет по-прежнему оставался на ней, скрывшись под обычной одеждой, и он как-то усиливал ее способности. Я теперь гораздо лучше чувствую эмоции. Читать мысли, увы, не умею. Наоборот, радуйся. Дар ужасный, особенно когда работает постоянно. У тебя был такой, изумилась девушка, мигом выкинув из головы непонятного хмыря. Нет, просто фантазия хорошо развита. Я запомнил лицо невзрачного мужчины и вернулся в госпитальную палатку. Словно заранее зная, чем закончится наш разговор с инквизитором, Мина с деловым видом собирала сумки. Во время взрыва мало что уцелело, с непонятной укоризной заявила Дриада. Зато смотри, сколько всего я набрала. Армейские кристаллы, пайки и... Она вспыхнула и замолчала, когда я молча прижал ее к себе. Кира пристроилась с другой стороны, так и не выпустив моей руки. Асати завидует. Суккуба внезапно извернулась и показала темной эльфийке язык. Послушай доброго совета, не изображая из себя не пойми кого. Я тоже долго сомневалась и столько времени потеряла. Щеки девушки сильно потемнели, делая ее еще более милой, и я внезапно ощутил ее эмоции. Страх быть отвергнутой, смущение из-за незнакомых ранее чувств, страсти и еще целый неописуемый коктейль. Принять решение было несложно, в конце концов, мы с ней вместе чуть ли не мир спасли. Я подтащил суккубу с дриадой к постели темной эльфийки и сгробастал последнюю в объятия. Не рискнул проверять на прочность хрупкую раскладушку, вместо этого удерживая всех девушек в воздухе. Немного потискав их вместе, подарил каждой по горячему поцелую. Сати неуверенно прижалась и замерла, явно не зная, что делать дальше. «Обсудим все дома. Собирайтесь, мы уезжаем». Я неохотно выпустил Мину и Киру, продолжая держать раненую девушку на руках. Вороновского пробовали будить, а я что, я ничего, пробормотал юноша, не размыкая глаз. Еще 5 минуточек. С последним заявлением он явно погорячился, но через час мы все же погрузились в выделенные Максимилианом внедорожники. Инквизитор отправил с нами вооруженный до зубов кортеж, и ни одна тварь не рискнула напасть на нас. Мы добрались до города без всяких задержек. Высадив нас у арендованного дома, они удалились, перебудив рыком двигателей и визгом шин весь район. Мда, с любовью соседей явно придется туго. Ну и плевать, одна машина на всякий случай осталась сторожить наш покой. Идем отдыхать, скомандовал отчаянно зевающим девушкам. Да и сам я, признаюсь, еле стоял на ногах. Все потом, возражений не последовало, на улице царила глубокая ночь, и ни у кого не осталось сил. Услышав требовательный стук в дверь, я даже не ощутил привычного прилива ярости, лишь глухое желание медленно и неторопливо удалить безумца, посмевшего потревожить покой усталого орка. Ночной гость никак не хотел униматься. Взвесив все за и против и принимая в расчет, что инквизиторы пропустили его, я со вздохом прошел к двери и приоткрыл узкую щель. Генрих О'Брайен немедленно сунул в нее свой острый нос и проскрипел самым раздражающим из возможных тонов. «Почему ты не берешь трубку? Я весь вечер ждал, когда вы вернетесь», — уснул в машине. «Представляешь, какой счет накапал? Мой телефон сгорел вместе с одеждой». На границе уставшего сознания мелькнула мысль, что стоит попросить у Гронта огнеупорный костюм, желательно устойчивый к демонам и монстрам. «Мы вообще-то мир спасали. Что бы ты ни хотел мне сказать, оно подождет до завтра». «Ну уж нет». Гоблин проявил неожиданную силу и упорство, протиснувшись в оставленную щель. С недовольным видом отряхивая костюм, он безапелляционно заявил: «Я тут узнал, что мой лучший клиент и покровитель сошел с ума. Немедленно исправь положение, не то завтра я буду плакать на твоей могиле. А это двойной ценник наследникам. Кстати, не предоставишь мне их контакты?» Глава 3. «Генрих, у меня был очень тяжелый день. Я изгнал архидемона. Пытаться воззвать к совести адвоката было все равно, что вычерпывать океан. А мне на завтрак подали крутые яйца вместо сваренных в мешочек. Но кого интересуют страдания маленького бедного гоблина?» Он закатил глаза и громко вздохнул, целеустремленно направившись на кухню. «Подайте мне чаю. Тебе надо, ты и заваривай. И нам тоже сделай, раз уходить не собираешься. Я бы мог его вышвырнуть, но Генрих все же умный гоблин, еще и ленивый. Раз приперся посреди ночи, значит, дело действительно важное». Мои девушки расселись за столом, сонно зевая и потирая глаза. Они решили не одеваться, просто завернулись в простыни. Недовольно вздыхая, Генрих направился к чайнику, колдуя над чашками и не прекращая ворчать: «Между прочим, мне за это совершенно не платят. Узнай мои коллеги об этом позоре, и не стыдно вам гонять старика?» «Совершенно не стыдно», — буркнул я. Мина порывалась помочь ему, но я остановил дриаду. «Она может прислуживать только мне. Так с какими страшными новостями ты пришел, что они не могут подождать утра?» «Пока вы спасали мир в далеких лесах», — Генрих говорил таким тоном, будто мы уезжали на пикник потрахаться на природе, «я проводил деловые переговоры с Глоином». «И шли они в гномьей таверне за его счет?» — хихикнула дриада. «Совершенно не важно, где они шли. Важно, как и о чем мы говорили». Гоблин умелым жестом сгробастал сразу все чашки и расставил их перед нами, с кряхтением заняв свое место за столом. «Дайте ему немного настояться. Печенье-то у вас есть хотя бы?» Бросив на меня вопросительный взгляд и получив одобрение, Мина направилась к шкафчикам. Сладости лежали на верхней полке, гоблин бы не дотянулся до них при всем желании. Вазочки с печеньями, кексом и клубничным вареньем заняли свое место в центре стола. Несмотря на всю внешнюю спешку, Генрих совершенно не спешил делиться взволновавшими его новостями, с рычьим аппетитом уплетая выпечку. «Хорошо здесь у вас, по-домашнему». Довольный гоблин откинулся на спинку и погладил живот через ткань рубашки. «Рорк, вот ты правда хочешь все это потерять? И ради чего? Ты скажешь, наконец, что произошло?» «Я сделал то, что всегда помогало в ведении разговора», слегка рыкнул на гоблина. «Сработало. Глоин рассказал мне о твоей задумке. Эротический журнал с ушастыми девами. Ты смерти своей хочешь, и заодно всех своих близких. Все, кто посмел мне угрожать, мертвы или находятся очень далеко». Я осекся, появилось новое ощущение. Нечто похожее испытывал, когда видел Киру, только ее я воспринимал как теплую мягкость, а здесь, скорее, была пушистость. Посмотрев в окно, я заметил крохотную тень с загнутым вопросительным знаком хвостом. Максвелл соизволил объявиться. Сати его тоже заметила и незаметно выскользнула из стола, чтобы впустить демонического котейку. «Не переоценивай себя. Ты нанесешь оскорбление буквально всем эльфам в Империи за рубежом. Более того, у них немало рьяных поклонников. Тебе мало проблем с князем могучим, у нас впереди имперский суд против него. И думаешь, он сидит на месте? Он инициировал процедуру лишения Сатиэль графского титула, чтобы снять с тебя поручительство и отправить в тюрьму. Уверен, ты совсем разберешься. Нравится всем решительно невозможно. Скажем так, остроухие, не считая нескольких приятных исключений, показали себя теми еще мудаками. Так что я не вижу ничего такого в том, чтобы эксплуатировать их, заодно опустив с пьедестала на грешную землю. Я посмотрел на своих девушек, и все согласно закивали. Кира, как единственная светлая эльфийка, пусть и бывшая, добавила: «В гробу я их всех видела». «И ты преувеличиваешь, далеко не все эльфы отнесутся к нашему журналу отрицательно. Дворянство и простолюдины – это два совершенно разных народа». Она поморщилась, вспомнив покойного графа. «Пора что-то делать с их безнаказанностью», – горячо поддержала подругу Мина. «Если бы не Рорк, я бы сейчас сидела на цепи в сыром подвале, и никто бы ничего не сделал. Он первый бросил им вызов, и я уверена, что следом поднимутся и другие». Генрих громко хмыкнул и покачал головой, замаскировав паузу доливанием горячего чая. Сделав долгий глоток, он с легкой ехицей поинтересовался: «И вы готовы жить в постоянной осаде? Рорк, ты не сможешь всегда защищать своих девушек и территорию. Они банально могут ударить в разных местах. Ты один, а собственности у тебя много. Не жалко работников одежных лавок и газеты?» Я снова рыкнул, но в этот раз раздосадованно. «Действительно, я не смогу разорваться, особенно с учетом необходимости преподавания в академии, да и сильнее надо становиться. Для этого нужно знать как, ради чего следовало проводить гоблина и поговорить с демоном. Послушайте мой добрый совет, отзовите тираж, не выпускайте джина из бутылки. Рорк, ты силен и храбр, но не готов к войне с целой расой. Эльфы не монстры и не демоны, они коварные и хитры. И что, предлагаешь всю жизнь провести с опущенной головой и бояться собственной тени? Во мне не было и капли сомнений. Хватит компромиссов и полумер, не для того получил второй шанс и большую силу. Я буду делать, что хочу, и никто меня не остановит». Вернувшаяся Сати быстро закивала вместе с Миной и Кирой. Темная эльфийка держала на руках нагло дрыхнущего черного кота. Девушки тоже клевали носами, да и я держался исключительно на орочьей выносливости и ярости. «Как же все не вовремя! Это очень смелый и очень недальновидный поступок», — изрек Генрих и выжидательно уставился на меня. «Ты пришел рассказать о своем увольнении?» — решил уточнить. «Уйдя от тебя, я лишусь покровительства. Думаешь, кто-то другой захочет брать под крыло опального юриста, да еще неправильной расы?» Невесело улыбнулся гоблин. «Мы теперь повязаны. Осталось лишь придумать, как минимизировать ущерб от твоего решения. Мы нарушили какие-то законы?» «Нет, вот и пусть идут на хутор. За предупреждение об опасности спасибо, я позабочусь о ней завтра, когда высплюсь. Раз ты не собираешься отзывать тираж, пойду я, пожалуй, спать», — хмыкнул Генрих, медленно выбираясь из-за стола. «Загляни ко мне завтра, будем думать, как спасать твой бизнес и заодно мою прекрасную задницу». Мина проводила гоблина и, вернувшись, вопросительно посмотрела на меня. Я барабанил пальцами по столу, раздумывая над прошедшим разговором. Мысли едва ворочались в потяжелевшей голове, мышцы разом одеревенели. Так ничего и не решив, я махнул рукой и предложил всем пойти спать. Сати нерешительно замерла, не понимая, куда ей идти. Я тактично, или не очень, заметил, что кровать у нас большая и места в ней хватит всем. Темная эльфийка робко улыбнулась и последовала за остальными. Кира легко уступила ей свое место, переместившись ниже и позволив обнять меня со спины, в то время как я прижал к себе еле соображающую Мину. Так мы и заснули почти мгновенно в тепле и уюте. Проснулся я в непривычном одиночестве и тишине. Телефона или часов рядом не оказалось, взгляд в окно тоже не принес ясности. Лениво почесавшись, встал и направился в душ. Вскоре на шум воды заглянула Кира, оценивающе опустив взгляд. «Мина и Сати ушли за покупками», — заявила суккуба, собирая волосы в хвост и опускаясь на колени. «А я очень голодная. Покормишь меня?» «Не надо», — остановил я девушку, одновременно устроив и удивив ее. «Встань и повернись». Прижав девушку грудью к стеклу, навалился на нее, схватившись за грудь. Процесс с помывки сразу пошел веселее. Еще новости были, кто-нибудь приходил. Барбатос объявлялся, с каждым мгновением думать становилось все сложнее. Суккуба ничего не говорила, лишь постановая в такт нашим движением. Когда нас охватила приятная дрожь и последовавшее за ней облегчение, она смогла ответить: «Нет, никого не было, еще довольно рано, наверное, не успели. Зато на первом этаже тебя ждет небольшой сюрприз. Потереть спинку? Давай». С новым массивным телом было сложновато достать до себя в некоторых местах, и помощь девушке пришлась как нельзя кстати. Ее умелые руки были гораздо приятнее жесткой щетки на длинной ручке. Смыв с себя грязь и переживания прошедших выходных и переодевшись в чистый повседневный костюм, я ощутил себя новым человеком, то бишь орком. Брюхо согласно заурчало, требуя немедленно наполнить его. «У нас есть еда, может, пиццу закажем?» — спросил у суккубы, пока мы шли на кухню. «Как мы могли оставить тебя голодным?» — рассмеялась она. «Садись, я все принесу». Вскоре передо мной появилась гора еще теплых блинчиков и блюдца с разными начинками. Ветчина, сыр, несколько видов джемов, шоколадная паста. Вместе с огромной чашкой крепкого кофе получился настоящий пир. Кира села рядом, с умилением наблюдая, как стремительно сокращается ароматная горка. «Ты не голодная?» — на всякий случай спросил у нее, хотя прекрасно знал ответ. Связь между нами усилилась, и я ощущал ее общее состояние. После совместной помывки суккуба была полностью удовлетворена и находилась в прекрасном настроении. «Нет, мы, пока готовили, позавтракали. Решили не будете дать тебе выспаться, все же изгнание архидемона сильно изматывает». «Точно, чуть не забыла». Кира убрала со стола полотенце, открывая прятавшийся там сверток. «Вот, лежала на пороге». Я посмотрел на обратный адрес «Редакция», разорвал плотную бумагу и с улыбкой уставился на Мину. Дриада позировала в одном нижнем белье, натянув одолженный у Киры лук и целясь куда-то за обложку. Выглядела она одновременно грозно и сексуально. «Острые ушки», первое издание, тираж 10 тысяч экземпляров. Я перевернул страницу, вступительное слово обещало читателю интересные статьи и несколько красочных фотосетов. Нелл Ликасон, мой главный редактор и журналист, постаралась на славу. «Очень хорошо, мне нравится». Пролистав журнал, я отметил высокое качество бумаги. Мина получилась просто шикарно на фотографиях, написанные гномкой статьи пока не читал. Не забыли и про рекламу магазинов. Читателям предлагалось посетить мои модные лавки, если они хотят одежду дриад в подобном стиле. Нужно бы вернуть телефон. Чувствую себя в информационной изоляции. Так Мина с Сати за ними и поехали. «Мы же тоже потеряли связь», — вздохнула суккуба, обожающая в свободное время скроллить ленту со всякими моделями. «А я выиграла возможность остаться и провести с тобой время наедине». Девушка умильно улыбнулась и потянулась ко мне для поцелуя, но тут в идиллию вмешался третий лишний. Максвилл запрыгнул на стол и вальяжно прошелся между нами, важно распушив хвост. «Знаешь, я обычно не пускаю котов на стол. Ну-ка, брысь». Демон фыркнул и послушно слез в кресло, тут же свернувшись клубком и посверкивая на меня желтым глазом. «Что ж, отлично, воспользуюсь выпавшей возможностью и поговорю с ним, как демонолог с демоном. Проясним несколько моментов. Ты видел Барбатоса? Пропажа герцога Хаоса здорово напрягала, я уже пытался позвать его в свою голову и получил в ответ звенящую тишину. Нет, меня едва не затянуло в то заклинание изгнания, а потом пришлось прятаться от инквизиторов. Они раскинули широкую ловчую сеть, еле проскочил и потом нашел тебя», — зевнул котяра, рассказывая о своих страданиях. «Теперь хочу поспать неделю, но сначала той вкусной белой жидкости. Я ему сметаны налила», — пояснила Кира. «Потерпишь, котам вредно много есть. Девочка, я не просто кот, могу сожрать целиком огромного быка, что мне какая-то сметана», — возмутился Максвиллу. «Ну, пожалуйста». Он не приказывал и не гнул лапы, так что я не видел ничего плохого в исполнении его просьбы. Пододвинул демоническому коту плошку с оставшейся сметаной и задал следующий вопрос: «Как будем дальше жить? Я демонолог начинающий, а ты демон опытный, расскажи, как и что?» «Ты об этом только сейчас подумал?» — усмехнулся котяра, на мгновение оторвавшись от миски. «В той ситуации главным было победить. Сейчас разгребаем последствия». Я прислушался к себе и заодно присмотрелся к Максвиллу. Он не излучал враждебности, но стоило быть готовым к битве. По внутренним ощущениям я легко смогу его прихлопнуть, и демон это явно понимал. «Слушай, не относись ко мне так предвзято. Я 200 с лишним лет не убивал людей и не показывался на глаза. Большую часть времени вообще проспал. Людей, от меня не укрылось странное выделение. Ну, мне же нужно есть». Он совсем по-человечески пожал плечами. «Охотился в окрестных лесах, в основном на волков. Они принимали меня за легкую добычу и очень удивлялись, оказываясь на месте жертвы. Так им и надо. Кот Грохочун с ненавистью к собакам, отличную зверушку себе завел, а других людей трогал, и все же ответь на вопрос, как ты себе представляешь наше совместное существование? По идее, я мог отпустить его и вернуть в хаос, а чем и сообщил ему, не надо». Максвилл мгновенно напрягся, выгнув спинку и распушив хвост. «Это же смертный приговор. Я пошел против короля хаоса. Внизу теперь ждет вечность пыток. И зачем ты это сделал? Почему согласился помочь мне? Разве не очевидно? Я думал, сейчас он начнет задвигать всякую чушь про любовь к людям и ненависть к демонам. Но Максвилл оказался гораздо приземленнее и умнее. В верхнем мире гораздо лучше. Свежий воздух, вкусное мясо, ничего не давит на мозг и не накачивает яростью. Я почти век очищался от негативных эманаций. Хочешь сказать, демоны такие злые, потому что на них влияет мир хаоса? Именно так. Разобравшись со сметаной, демон потянулся к ветчине. Кира мгновенно встала у него на пути, пообещав, что принесет кое-что получше. И не солгала. Максвилл легко променял мясо на замороженную рыбу, с аппетитом отрывая промерзшие куски и громко ими похрустывая. Немногие разумные и сильные демоны могут этому сопротивляться, и еще меньше хотят, это здорово ослабляет, посмотри на нашего общего знакомого герцога, Вилиал вот, наоборот, собирает ее и усиливается как может. Интересно, чего скрывать, мне нравился Максвилл, простой как палка, честный, умный и не кровожадный, пожалуй, с ним можно работать и дальше. Тем более благодаря его силе Вилиалу теперь закрыт путь в мои сны. Так чем ты хочешь заниматься? Тем же, чем обычные фамильеры. Есть, спать, убивать тех, на кого ты укажешь. Доев рыбу, он потянулся и свернулся клубочком, широко зевнув. С такими, как ты, скучно не бывает. Надеюсь, я успею отдохнуть и набраться сил перед новой смертельно опасной стычкой. Ничего не обещаю, хмыкнул, вспомнив слова Генриха о вечной опасности. Я влил в Максвилла немного энергии, заставив его шерсть вздыбиться. Будешь присматривать за моими девушками, когда меня нет рядом. Думаю, с обычными магами справишься. Я могу их пожирать? С азартом спросил демон. Пока нет, уточню отношение Инквизиции к этому вопросу. А, еще одно, самое главное. Я внимательно посмотрел ему в глаза, будто надеясь уловить в них малейшие искорки лжи. Ты знаешь, как демонолог и его демоны могут стать сильнее, как происходит прокачка, мне неизвестно последнее слово. Расстроенный тем, что я не дал ему поспать, Максвилл нервно размахивал хвостом, встав на все четыре лапы. А сильнее это несложно. Наши отношения построены на принципе «ты мне, я тебе». Чем сильнее твои демоны, тем больше силы получаешь ты сам. Разовьешь нас с этой девочкой и сможешь подчинить себе третьего сильнее нас. Потом еще и еще, у самых сильных в прямом подчинении были целые легионы, позднее они стали зваться королями. Хочешь сказать, Вилиал был человеком? Сразу вспомнился один сериал, где все демоны были бывшими людьми, поддавшимися искушениям и пыткам. Конечно нет, что за расизм, оскорбился непонятно чему Максвиллу, он был бесом. Знаешь, существуют и другие расы. Странно, что об этом забыл орк, нашу беседу прервали. Послышался скрежет ключа в дверном замке. Максвилл поспешно спрыгнул со своего места и спрятался за занавеской. Не понял, чего это он. «Рорк, ты не поверишь, кого мы встретили!» — воскликнула Мина, появившись на пороге с огромными пакетами. Следом за ней зашел огромный орк с покрытым татуировками лицом. Схожесть его морды с моей была налицо. Казалось, он сейчас скажет сакраментальное: «Рорк, я твой отец». Уважаемые читатели, я очень благодарен вам за поддержку своего первого за 2 года сольника. Вы лучшие. Глава 4. Он ничего не сказал, а жаль, было бы забавно. Могучий орк смерил меня тяжелым взглядом и направился на кухню, не разуваясь. Следом за ним зашла уже виденная мной арчанка, ей хватило так-то снять обувь. Процессию замыкала Сати, не снимающая напряженной руки с висевшего на поясе кинжала. Я слегка покачал головой, сначала послушаем, что скажут незваные гости. Не обращая никакого внимания на зеленую парочку, Я спросил у Мины о содержимом пакетов. Дриада наигранно улыбалась, ощущая себя не в своей тарелке. Излишне поспешно достала небольшую коробку и вручила мне новый телефон последней модели. Стоило приложить к нему перстень, как экран засветился, выдав сообщение о переносе данных. Следом посыпались недоставленные сообщения и оповещения о пропущенных звонках. А я популярная фигура. Со мной хотели связаться устроители сорванного аукциона. Совсем про них забыл. Не понял, что это еще за глупости о скором суде. Сейчас поедем к Генриху, сообщил я девушкам, не отрываясь от экрана. Рорк, у моего отца наконец закончилось и так небогатое терпение. Немедленно объяснись. Я недоуменно поднял взгляд от телефона и словно только что увидел парочку орков. Ты не поздоровался, не разделся и теперь чего-то от меня требуешь? Очень невежливо с твоей стороны, хмыкнул я. Не хочу тратить время на невежд. Вот, я говорила, он сошел с ума, торжествующе заявила зеленокожая девица. Сделай что-нибудь. Орк с неизвестным мне именем медленно встал, сжимая пудовые кулаки. Из его горла послышался глухой рык. Я не остался в долгу, смело шагнув навстречу. Мина решительно встала между нами, крикнув звонким голосом. Успокойтесь, пожалуйста. Давайте я заварю чай и вы все спокойно обсудите. Ну зачем устраивать драку посреди дня? Странное заявление. Раньше дриаду совершенно не смущали мордобои, но оно подействовало. Отец медленно кивнул и вернулся на место. Я сел напротив, рассматривая его татуировки. Наверняка они что-то значили, но прежняя память молчала. Попробовав приготовленный рыжей красавицей напиток, орк слегка смягчился и заговорил почти нормальным тоном. До меня дошли тревожные слухи, что ты спился, сошел с ума и отказался идти в армию, утонув в разврате. Сначала я в это не поверил. Мой сын не мог предать славные традиции нашего рода Чернышовых. Но затем твой брат написал, что ты не прибыл в его подразделение, и я попросил Астрид съездить к тебе. Вести от нее отказались еще более тревожными. Давай я сразу отвечу, чтобы мы оба не тратили времени, у меня полно других дел. Я прервал орка, к которому не испытывал никаких родственных чувств. Да, я решил не идти в армию. Послужу империи в другом качестве. Нам всем угрожает враг гораздо более страшный, чем невыровненные лопатами сугробы. Да что ты, мать твою, несешь? Пожалуй, он был единственным созданием в мире, которому было позволено так говорить. По крайней мере, в моем нутре не появилась привычная испепеляющая ярости, напротив по спине пробежали противные мурашки, гребаные рефлексы. Какая еще угроза, какие сугробы? Да я прямо сейчас тебя удавлю. Позор рода. Опять 25. И почему все орки такие агрессивные? Я приготовился перехватывать его кулак и аккуратно класть на пол, как внезапно вмешалась арчанка. Отец, не нужно. Ты же хотел решить все цивилизованно. Вот оно как. Получается, это не моя бывшая, а сестра. Сразу начал смотреть на нее по-другому. Как я могу, если он не слушает? Громко фыркнул орк, садясь обратно. Ты знаешь, на кого я учусь, решил попробовать достучаться до упрямца, прежде чем выпинывать его прочь. Мне не интересно, здесь тебя не смогут научить ничему полезному, только железная дисциплина и наставление от боевых магов, побывавших в реальных сражениях. Отрезал он. Кто, по-твоему, угрожает империи? Французы, китайцы, прусаки, монголы? На каждую названную народность он одобрительно кивал и сжимал кулаки. Тяжелый случай. Ты не прав. Кажется, я сейчас сказал какое-то богохульство. Темно-зеленая кожа стала бледной, выделялись лишь темные татуировки. Вчера нам пришлось сражаться с архидемоном, одним из королей хаоса. Не веришь? Мои слова подтвердит инквизиция. И еще, Мина, принеси, пожалуйста, коробку с полки. Она мигом выполнила просьбу. Взгляд отца слегка смягчился, пока он смотрел на дриаду. Что интересно, темная эльфийка и суккуба не вызывали у него никаких эмоций. Любит рыжих? Ну, пусть любуется на расстоянии. Я раскрыл принесенную коробку и продемонстрировал орден за заслуги перед империей третьей степени. Как видишь, совсем не обязательно служить, чтобы умножать славу рода Чернышовых. Орк громко хмыкнул и взял награду, внимательно осматривая ее и ощупывая. Разве что на зуб не попробовал, всем видом сомневаясь в ее реальности. Непонятное ворчание, и арчанка принялась что-то искать в телефоне, быстро продемонстрировав ему экран. Глядя на них, я все сильнее видел заботливую дочь и уже начавшего сдавать старика. Правда, вся его слабость мгновенно улетучивалась, когда он смотрел на меня. Неплохо, сын. К Когда я выслал тебя сюда, думал, что ты совсем пропащий, а ты вон как раскрылся. Любой член нашего рода счел бы за честь получить такую награду. Где-то я это уже слышал, ах да, от члена орочьей общины. Сейчас последует одно большое «но». Но я отправил тебя сюда с конкретной целью, и ты ослушался моего приказа, а теперь пытаешься возражать мне и в чем-то убеждать. И чего ты от меня хочешь? Чтобы я бросил работу в академии, зарождающийся бизнес и войну с демонами? Ради чего? Носить красивую форму и радовать твое сердце? Я отдал тебе приказ, они не обсуждаются. Он снова зарычал, и, мать его, татуировки на лице засветились. Да он маг, или как они у орков зовутся, шаман, или ты немедленно падаешь в ноги своему комиссару с просьбой принять тебя на службу, или что? Я встал и сложил руки на груди, всем видом давая понять, что не собираюсь никуда идти. Побьешь меня? Ну попробуй. Иногда мне казалось, что история – это бесконечное хождение по заколдованному кругу. Постоянно появляются новые орки и пытаются дать мне в морду за то, что я не хочу делать, как они. Это когда-нибудь кончится, я не буду тебя бить, большой уже слишком, усмехнулся орк, разом заработав несколько очков уважения. Или ты идешь служить, или я отрекусь от тебя и лишу титула. Хочешь свободы? Будешь свободен. Даю тебе неделю на раздумья, ответ передашь Састрид. Он грузно встал и ушел, не прощаясь. Моя сестренка немного поколебалась и направилась следом, оставив нас вчетвером, точнее, впятером, если считать Макса. Я повернулся к коту и спросил: мы сейчас кататься по городу и решать дела, ты с нами, или останешься охранять дом? Я еще не восстановился после битвы, предпочту отдохнуть, пока есть выбор. В лучших кошачьих традициях он запрыгнул на самое теплое место, солнечный подоконник, и свернулся уютным клубочком. Мне аж захотелось прилечь рядом и немного вздремнуть, но, увы, дела зовут. Хотел было по привычке вызвать такси, но Мина с недоумением подняла брови и напомнила, что я вообще-то купил машину. Точно, она чудом уцелела во время битвы, и Максимилиан любезно пригнал ее к арендованному особняку. А не поехали мы на ней, потому что в том состоянии поездка бы продлилась до ближайшего дерева. Предоставил Сате рулить, а сам развалился на заднем сиденье, чтобы спокойно подумать. Разумеется, девушки не могли оставить меня наедине со своими мыслями и сразу принялись обсуждать прибытие моего отца. «Если он правда лишит тебя титула, это сильно осложнит ситуацию», – важно заявила Мина. «Генрих лишится покровительства и перестанет на нас работать, и придется срочно искать какого-нибудь дворянина для защиты магазинов.